Святые мученицы София, Вера, Надежда и Любовь. В первой половине II века по Рождеству Христову жила в Риме вдова-христианка по имени София. Три дочери ее носили имена трех главных христианских добродетелей – Вера, Надежда и Любовь. Будучи сама истинную христианкою, она воспитывала их в духе святой веры. На них донесли императору Адриану, и он пожелал их видеть. Легко было догадаться, зачем их зовут, и они стали с молитвой готовиться к мученичеству. Мать убеждала юных дочерей своих отдать жизнь свою за Христа. «Дети мои, — говорила она, — вспомните, что я в страданиях родила вас, со многими трудами воспитала вас. Утешьте старость матери вашей твердым исповеданием имени Христова». Страница 38. Укрепленные молитвою и увещаниями матери, три отроковицы, из коих старше было только 12 лет, безбоязненно исповедали пред царем веру и на глазах матери были обезглавлены. Софию царь не предал мучениям, зная, что мучения не поколеблют ее веры, и позволил ей даже похоронить дочерей. Но на третий день после испытанного ею потрясения, при виде страданий своих детей, и она предала Богу свою душу. Около 137 года, память их 17 сентября.